осталось, утекло, не осталось. Ну и пусть льдом залито, перетерто, пережито, вся забыто. Забыто. Не понять, кто заставил нас встревать в бой без правил. Нет тепла, перекрыта ночь прошла, бухло допито, все забыто, все забыто. Почему жизнь не в жилу, кто в тюрьму, кто в могилу, кто в отстой, через сито, ангел мой, не бей копытом, все забыто, все забыто.